Первым, кто выскочил из фургона и подбежал к Мишке, был майор. «В чем дело? Что произошло?» «Я сам не понял», — ответил Михаил. «Я закончил работу, хотел поговорить с Бикмаевой. Они мне дали по лбу и уехали». «Этот процесс называется приобретение жизненного опыта», — сказал подошедший Виктор Петрович и протянул сыну руку. «Вставай». «Давай поконим и догоним этих козлов. Таких надо учить», — расхорохорился майор. «Ну да, догонишь их, как же. Наши колымаги противопоказано делать более 120 км в час. А они летят, наверное, где-то под 200», — ответил Колосов-старший. «У них бензин поганый, прямо-таки с какой-то грязью. Я хотел им предложить слить его и дать им канистру нашего, но они уехали. На своем бензине они 100-200 км проедут, и у них фильтр бензонасоса опять забьется». «Слышь, Петрович, что Михаил говорит? Они все равно встанут. Поехали, догоним их. Уж я на эту Бикмаеву пары гранат из подствольника не пожалею». «Не кипятись, Андрей, бог им судья. Если они встанут еще раз, то вряд ли на этой дороге найдется еще один такой же альтруист, как наш Миха. Так что пойдем и устроим привал, раз уж все равно остановились». С этими словами Виктор Петрович направился к своему форду. После обеда все повеселели, и даже майор подобрел и размяк, и больше не порывался подсчитаться с обидчиками. Транзит въехал на мост. «Это что за река?» — спросила Марина, глядя вправо. «Дон», — ответил Мишка, прочитав указатель. «Фу, какой-то он здесь совсем не солидный», — разочарованно протянула Марина. После моста дорога потянулась вдоль реки, и Марина, забыв о своем недавнем разочаровании, с завистью поглядывала на воду и негустые заросли на берегу. «Вот где надо было делать привал, и искупались бы заодно», — размечталась Марина. «А что?» «Я за», — поддержал ее Михаил. «Нет-нет», — воспротивился Виктор Петрович. «Приедем на место и купайтесь там, сколько хотите. И так много времени потеряли». Чтобы не соблазняться заманчивыми речными пейзажами, Михаил стал разглядывать местность слева от дороги. Однообразные поля, заросшие травой, пожелтевшие от небывалой жары, держащиеся уже почти 2 месяца. Метрах в 100 от дороги была проложена труба, местами лежащие на опорах из бетонных блоков и возвышающиеся над поверхностью земли на 1-1.5 метра. Она тянулась почти параллельно дороге, потихоньку расходясь с нею и уклоняясь влево на восток. Сначала его привлек внимание грузовик на встречной полосе. Он увидел его издалека, 2 км и подумал. Ну вот, встречные машины стали попадаться. Значит, недалеко какой-то город. «Вик, посмотри по карте, какой город сейчас должен быть?» — попросил Михаил. Вика раскрыла карту. «Так, мост мы проехали. Богучар. 20 км осталось. А что?» «Да так, ничего. Просто увидел встречную машину. Подумал, скоро какой-то город. Кстати, он стоит, видишь?» «Да, что-то там на него грузят». Они подъехали уже настолько близко, что можно было понять, что стоящий грузовик — это КамАЗ, и что вокруг него суетятся какие-то люди. «Черт возьми!» — воскликнул Мишка. «Я думал, что такое бывает только где-нибудь в Чечне». Его реплика привлекла внимание, и все, в том числе и те, кто сидел сзади, стали наблюдать за тем, что происходило на дороге. Мишка сбросил скорость 40 км и не спеша приближался к грузовику, так что все могли в подробностях разглядеть происходящее. В кузове КамАЗа стоял мужик, который принимал подаваемые снизу канистры и выливал их содержимое в бочки, видимо, стоящие в кузове, а канистры опять передавал вниз. Другой мужик орудовал у трубы, наполняя те самые канистры, а между трубой и грузовиком сновало еще 6 человек. «Да у них здесь врезка!» — воскликнул майор. «Вряд ли они стали бы нефть воровать. Скорее всего, это так называемый продуктопровод. По нему солярку качают или бензин. Хотя, черт его знает, может быть и нефть, а потом ее перегоняют», — засомневался Сверский. Фургон, замедляя скорость, подкатывался к грузовику и остановился 50 метров от него. Мужики продолжали споро заниматься своим делом, не обращая внимания на посторонних. «Категорически возражаю против слова «воруют», профессор. Во всяком случае, у меня имеется большой вопрос по поводу права собственности на эту самую нефть. И уж во всяком случае, у того, кто ее качает, прав на нее не больше, чем у тех мужиков, которые, как вы выразились, ее воруют. снова начал задирать Сверского майор. «А меня всегда интересовало, каким образом они умудряются делать такие вот врезки», — развел руками Михаил. «Ведь труба все время под давлением». «Я не пытался давать никаких оценок», — начал было Анатолий Львович, но его прервала Марина. «Тише, слышите? Какой-то странный звук. Как будто жужжание какое-то». «Самолет», — Мишка ткнул пальцем в лобовое стекло. «Радиоуправляемая модель». «Нет, это не модель. Это так называемый беспилотный летательный аппарат. Он напичкан электроникой, и на нем стоит передающая камера», — пояснил всем майор. «Сейчас он мужичков этих засечет». Заслышав шум мотора, мужики подняли головы вверх, а потом задвигались еще интенсивнее. Самолетик долетел до врезки, затем заложил вираж и стал описывать круги над головами мужиков, таскающих канистры. Когда он пролетал над дорогой, Мишка прочитал надписи у него на плоскостях. OSCE, I4, и перевел. ОБСЕ, международные силы. «Ах, сволочь, так ты еще и натовский!» — возмутился майор и рванулся к выходу из фургона, на ходу хватая автомат. Мишка тоже открыл свою дверь и вывалился на дорогу. Андрей стоял, опершись спиной на стенку фургона, подняв автомат и тщательно выцеливая самолетик. «Бах, бах, бах, бах!» — прогремело 4 выстрела. Самолет как будто споткнулся, сошел с курса и, ускоряясь, понесся к земле, вспыхнув на асфальте шоссе небольшим костерком в паре сотен метров от фургона. «Здорово, с завистью», — сказал Мишка. «Всего 4 выстрела. Научишь меня так?» «Ну, положим, я в него и с первого попал. Только он не сразу завалился», — похвастался майор. Заслышав выстрелы, мужики побросали канистры и бросились к грузовику. Тот, который стоял в кузове, спешно перелез в кабину, завел двигатель и тут же начал разворачивать КамАЗ. Пока он в 2 приема разворачивался, остальные успели повиснуть на бортах кузова, на ходу забираясь внутрь. Андрей и Мишка смотрели на происходящее с недоумением. «Куда же это они? Я же его убрал!» «Выстрелов, что ли, они испугались?» — удивился майор. КамАЗ, набирая скорость, помчался в сторону Богучара. Михаил пожал плечами. «Не знаю». «До этого они на нас внимания не обращали. Точно, выстрелов испугались. Подумали, что это ты по ним палишь. Хотя, вон, смотри, еще один летит». На востоке в небе появилась черная точка, с каждой секундой увеличивающаяся в размерах. И вот уже их ушей достиг шум двигателя. «Нет, это не БЛА. Это вертолет. Быстро за руль!» — закричал Андрей. «Жми на всю железку! А то он нас сейчас разделает, как бог черепаху!» Последние слова майор прокричал, уже находясь в фургоне, резво принявшим с места. «В чем дело? Что случилось?» — со всех сторон посыпались вопросы. Андрей был немногословен. «Вертолет! За нами!» «То есть как это за нами?» — удивился Сверский. «Мы нормальные, мирные граждане, спокойно едем, никого не трогаем, а они... Вертолет! За нами!» «Ну как это не трогаем? Я же сбил их БЛА. Хотя, может быть, вы правы на этот раз? С чего это им на нас нападать?» — засомневался майор. «Хотелось бы, чтобы вы оказались правы». «Это ты во всем виноват, придурок, сапог кирзовый!» — вдруг взорвалась Марина. «Что за идиотские выходки? Как ты мог всех нас подвергнуть такой опасности?» «Тихо!» — заорал Виктор Петрович. «Замолчи, замолчите все! Это я во всем виноват. Нельзя было разрешать останавливаться там. Но это уже не важно». В это время Михаил крутнул руль влево, выезжая на встречную полосу, чтобы обогнать идущий впереди КамАЗ. Мгновение, и Форд промчался мимо грузовика. «Давай, Миша, давай еще», — подгонял сына Виктор Петрович. «Все, максимум. Выше 160 не поднимается». Мишка сидел, словно оконемевший, чуть наклонившись вперед и намертво вцепившись в руль. «Ну что там, Андрей?» — спросил Колосов у майора, выглядывавшего наружу из раскрытой задней двери фургона. «Он догоняет КамАЗ. Черт!» И тут все сидящие в фургоне услышали звуки автоматных очередей. Колосов метнулся к задней двери и тоже высунулся наружу. Вертолет летел параллельно дороге, сближаясь с грузовиком и безнаказанно расстреливая его. КамАЗ вдруг зарыскал по дороге, выписывая пируэты во всю ширь дорожного полотна. «Водителя ранили», — догадался Колосов. И тут раздался взрыв, разметавший машину в разные стороны бесформенными горящими обломками. «Ах, сволочи, что делают!» — только и смог выдавить из себя майор. Вертолет, не задерживаясь над местом взрыва, ускорился и понесся вперед, катастрофически быстро сокращая расстояние до микроавтобуса. Майор взял автомат на изготовку, явно собираясь дать бой вертолету. «Не надо!» — схватил его за руку Колосов. «Не провоцируй его! Может, пронесет?» Он снова бросился вперед к сыну, оценил обстановку и скомандовал. «Вон там, видишь, лес подходит прямо к дороге. Давай туда!»